Глава 25. Жук на ниточке. Ответ был получен на следующее же утро. Когда пришел ежедневный пророк Гермионы, она развернула его, посмотрела на первую полосу и ойкнула так, что обернулись все сидевшие неподалеку. «Что?» — спросили в один голос Рон и Гарри. Вместо ответа она положила газету перед ними и показала на 10 черно-белых фотографий, занявших всю первую полосу. На 9 — лица волшебников, на 10 — ведьма. Одни безмолвно скалились, другие нагло барабанили пальцами по рамкам своих фотографий. Под каждой значилось имя и преступление, за которое этот человек был посажен в Азкабан. «Антонин Долохов», — гласила подпись под фотографией волшебника с длинной, бледной, искривленной физиономией, насмешливо смотревшего на Гарри. «Осужден за зверское убийство Гидеона и Фабиана Пруэнтов». «Август Руквуд», — значилось под изображением рябого мужчины с жирными волосами, который стоял со скучающим видом, прислонясь к краю фотографии. «Осужден за передачу секретных сведений Министерства магии тому, кого нельзя называть». Но внимание Гарри было приковано к ведьме. Она бросилась ему в глаза, как только перед ними положили газету. Длинные, нечесанные волосы, в прошлый раз, когда он ее видел, они были густые и блестящие. Она смотрела на него из-под тяжелых век, на тонких губах играла надменная улыбка. Как и Сириус, она сохранила остатки былой красоты, хотя время или Азкабан сильно над ней поработали. «Беллатриса Лестрейндж осуждена за пытки, нанесшие непоправимый вред здоровью Фрэнка и Алисы Долгопупс». Гермиона толкнула Гарри локтем и показала на заголовок над фотографиями, которого Гарри, вперившись в Беллатрису, не успел прочесть. «Массовый побег из Азкабана! Министерство опасается, что душа заговора старых пожирателей смерти — Блэк!» «Блэк?» — громко сказал Гарри. «Откуда?» «Тссс!» — шепнула Гермиона. «Тихо! Читай про себя!» «Вчера поздно вечером Министерство магии сообщило, что из Азкабана совершен массовый побег. В ходе беседы с репортерами у себя в кабинете министр магии Корнелиус Фадж подтвердил, что несколько часов назад из камер строгого содержания совершили побег 10 заключенных, о чем ввиду особой опасности беглецов он уже проинформировал премьер-министра маглов. К великому сожалению, повторилась ситуация, с которой мы столкнулись 2,5 года назад, когда из тюрьмы бежал убийца Блэк», — заявил вчера вечером Фадж. «И между этими происшествиями нельзя не усмотреть взаимосвязи. Побег подобного масштаба предполагает помощь извне, и следует помнить, что Блэк, первым в истории вырвавшийся из Азкабана, идеально подходит для роли такого помощника. Мы считаем весьма вероятным, что бежавшие преступники, в числе которых кузина Блэка Беллатриса Лестрейндж, группировались вокруг своего вожака Блэка. Тем не менее, мы прилагаем все силы к задержанию преступников и просим волшебное сообщество проявлять бдительность и осторожность. Ни в коем случае нельзя приближаться к этим лицам». «Вот тебе и разгадка, Гарри», — сказал потрясенный Рон. «Вот почему он вчера так радовался». «Поверить не могу», — сказал Гарри. «Фадж винит в побеге Сириуса». «А что ему остается?» — с горечью спросила Гермиона. «Сказать: извините, господа, Дамблдор предупреждал меня, что это может случиться. Стража Азкабана переметнулась к лорду Волан-де-Морту. Перестань ойкать, Рон. А теперь на свободе и самые опасные его союзники. Понимаете, он полгода твердил, что ты и Дамблдор — лжецы». Она перевернула страницу и стала читать дальше. А Гарри окинул взглядом большой зал. Он не мог понять, почему не испуганы и не обсуждают эту ужасную новость все остальные. Но на самом деле очень немногие получали газету ежедневно, как Гермиона. Болтают о домашних заданиях, о квиддиче и неизвестно еще о какой ерунде, когда за этими стенами к воинству Волан-де-Морта присоединились еще 10 пожирателей смерти. Он посмотрел на преподавательский стол. Тут картина была совсем другая. Дамблдор был поглощен разговором с МакГонагал, у обоих озабоченные лица. Профессор Стебль, подперев пророк бутылкой кетчупа, читала первую полосу с такой сосредоточенностью, что не замечала, как с ее ложки, застывшей в воздухе, капает на колени яичный желток. А на дальнем конце стола профессор Амбридж поедала овсянку. Раз в кои веки ее выпученные жабьи глаза не обшаривали зал в поисках нарушителей дисциплины. Насупясь, она метала в рот ложку за ложкой и время от времени злобно поглядывала на занятых беседой Дамблдора и МакГонагал. «Кошмар!» — сказала Гермиона, продолжавшая читать газету. «Что еще?» — встрепенулся Гарри. Нервы у него были напряжены. «Это ужасно!» — Гермиона сложила газету на 10-й странице и пододвинула Гарри и Рону. «Трагическая кончина министерского работника. Больница Святого Мунго пообещала вчера вечером провести детальное расследование обстоятельств гибели 49-летнего Бродерика Боуда, сотрудника Министерства магии, задушенного в своей постели комнатным растением. Вызванные на место происшествия целители не смогли вернуть его к жизни. Мистер Боуд пострадал от несчастного случая на рабочем месте за несколько недель до смерти. Целительница Мириам Страут, дежурившая по палате во время этого происшествия, отстранена от работы с сохранением содержания и была недоступна для журналистов. Однако представитель больницы заявил: «Больница глубоко сожалеет о смерти мистера Боуда, уже поправлявшегося перед этим трагическим происшествием. У нас установлены строгие правила касательно украшения палат, но по предварительным данным целительница Страут, перегруженная работой в связи с Рождеством, не обратила внимания на опасный характер растения на тумбочке мистера Боуда. Поскольку речь и подвижность у мистера Боуда уже восстанавливались, целительница Страут доверила ему уход за растением, упустив из виду, что это не невинная цветокрылка, а отросток дьявольских силков. При первом же прикосновении к нему растение моментально задушило выздоравливавшего мистера Боуда. Больница пока не может объяснить, каким образом растение оказалось в палате, и просит всех волшебников и волшебниц, располагающих какой-либо информацией, сообщить об этом». «Боуд», — сказал Рон, — «что-то знакомое». «Мы его видели», — прошептала Гермиона. «В больнице, помнишь? Кровать напротив Локонса. Он лежал и смотрел в потолок. И видели, как принесли дьявольские силки. Она, целительница, сказала, что это рождественский подарок». Гарри еще раз посмотрел на статью. Ужас сжимал ему горло. «Как это мы не узнали дьявольские силки? Мы ведь видели их раньше. Могли помешать». «Кто ж думал, что дьявольские силки появятся в больнице под видом комнатного растения?» — сказал Рон. «Это не мы виноваты, а тот тип, что их прислал. Тоже мне, лопух, не видит, что покупает». «Да ну тебя, Рон!» — дрожащим голосом сказала Гермиона. «Не верю я, что кто-то сажал дьявольские силки в горшок и не знал, что они стараются удавить всякого, кто прикоснется. Это было убийство, притом хитроумное. Если растение прислано анонимно, как узнать, кто это сделал?» Но Гарри думал не о дьявольских силках. Он вспоминал, как они спускались в лифте на 9-й уровень министерства в день слушания, и на уровне атриума в лифт вошел мужчина с землистым лицом. «Я знаю Боуда», — медленно сказал он. «Мы с твоим отцом встретили его в министерстве». У Рона округлились глаза. «Я помню. Отец говорил о нем дома. Он был невыразимец. Он работал в отделе тайн». С минуту они глядели друг на друга. Потом Гермиона притянула к себе газету, закрыла ее, свирепо посмотрела на первую страницу с портретами беглых пожирателей смерти и вскочила. «Ты куда?» — опешил Рон. «Отправить письмо». Гермиона вскинула сумку на плечо. «Не знаю, получится ли, но надо попробовать. А кроме меня некому». «Терпеть не могу, когда она себя так ведет», — проворчал Рон. Они тоже направились к выходу из большого зала, только не так быстро. «Умрет, что ли, если скажет, в чем дело? Ну, потеряла бы 10 секунд». «А, Хагрид!» Хагрид стоял у двери в вестибюль, дожидаясь, когда пройдет толпа когтевранцев. Он по-прежнему был в кровоподтеках, как в день возвращения из командировки к великанам, а на переносице у него красовалась свежая рана. «Как жизнь, приятели?» — спросил он, причем вместо улыбки у него получилась болезненная гримаса. «А ты как, Хагрид?» — спросил Гарри, шагая рядом с ним через вестибюль к парадной двери. «Хорошо, хорошо», — ответил Хагрид с наигранной веселостью. Он помахал рукой, едва не контузив проходившую мимо профессора Вектор. «Все дела, понимаешь, к занятиям готовится. У пары саламандр чешуйная парша, у меня испытательный срок. «У тебя испытательный срок?» — громким голосом переспросил Рон, так что многие ребята с любопытством обернулись. «Извини, правда? Испытательный срок?» — повторил он шепотом. «Да, правду сказать, я другого не ждал. Вы, может, не заметили, инспекция-то не больно хорошо прошла. Вот как, значит?» Он тяжело вздохнул. «Пойду-ка натру этих саламандр красным перчиком. Не то, глядишь, хвосты отвалятся. Пока, ребятки». Он вышел в дверь, спустился с каменной лестницы и зашагал по мокрому лугу. Гарри смотрел ему вслед и думал, хватит ли у него сил перенести хотя бы еще одну плохую новость. Известие о том, что Хагрид оставлен с испытательным сроком, разнеслось по всей школе. Но к возмущению Гарри почти никто не расстроился, а некоторые, и в первую голову, конечно, Драко Малфой, просто обрадовались. Что же до диковинной смерти какого-то министерского служащего в больнице Святого Мунго, то знали они и были огорчены, кажется, только они трое. Разговоры в коридорах были только об одном – о 10 сбежавших пожирателях смерти. Новость распространили те немногие, кто читал газеты. Поползли слухи, что кое-кто из беглых замечен в Хоксмиде, что они прячутся в визжащей хижине и намерены прорваться в Хогвартс, как когда-то Сириус Блэк. Ребята, выросшие в семьях волшебников, с детства знали имена этих пожирателей смерти. Их произносили почти с таким же страхом, как имя самого Темного Лорда. Преступления их, совершенные в годы волан-де-мортовского террора, стали легендой. А по коридорам Хогвартса ходили юные родственники их жертв, и теперь на них падали вовсе нежелательные отсветы их мрачной славы. Сьюзен Боунс, чьи дядя, тетя и двоюродные братья пали от руки одного из злодеев, с горечью сказала на уроке травологии, что теперь она поняла, каково оказаться на месте Гарри. «Не знаю, как ты с этим живешь, это ужас!» — выпалила она, подсыпая слишком много драконьего навоза саженцам в изгоперке, отчего они недовольно запищали и заерзали. Да и Гарри снова стал предметом повышенного внимания и оживленных пересудов в коридорах. Правда, в интонациях шептунов он уловил некоторую перемену. Теперь в них слышалось любопытство, а не враждебность. И несколько раз до него долетели обрывки разговоров, из которых явствовало, что ребят не устраивает версия пророка насчет того, как и почему удалось пожирателям смерти вырваться из крепости Азкабан. Недоумение и страх вынуждали этих усомнившихся обратиться к единственному объяснению, которое было им доступно, к тому, о чем твердили с прошлого года Гарри и Дамблдор. Изменилось не только настроение учеников. То и дело можно было встретить в коридорах двух-трех профессоров, шепотом ведущих напряженную беседу. Завидя приближающихся учеников, они немедленно ее обрывали. «Должно быть, больше не могут свободно разговаривать в учительской», — тихо сказала Гермиона, когда они втроем прошли мимо стоявших тесной группой перед кабинетом заклинаний МакГонагал, Флитвика и Стебль. «Если там Амбридж». «Думаете, они узнали что-то новое?» — спросил Рон, оглянувшись на трех профессоров. «Если и узнали, мы об этом не услышим», — сердито сказал Гарри. «После этого декрета... Какой там у него номер?» Дело в том, что после побега из Азкабана на доске объявлений появилось такое. «Приказ генерального инспектора Хогвартса. Преподавателям запрещается сообщать ученикам информацию, не относящуюся непосредственно к предмету, для обучения которому они наняты. Основание. Декрет об образовании номер 26. Подписано Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор». Этот последний декрет стал предметом многочисленных шуток. Ли Джордан указал Амбридж, что в соответствии с новым правилом она не вправе выгонять Фреда и Джорджа из класса за то, что они играли сзади со взрыв-кусачкой. «Профессор, взрыв-кусачка не связана с защитой от темных искусств. Эта информация не имеет отношения к вашему предмету». Когда Гарри увидел Джордана в следующий раз, рука у того сильно кровоточила. Гарри порекомендовал настойку растопырника. Гарри думал, что после побега преступников из Азкабана Амбридж чуточку присмиреет, смутится от того, что это безобразие случилось под самым носом у ее возлюбленного Фаджа. Но нет. Это как будто только утвердило ее в неистовом желании взять под свой контроль все стороны жизни Хогвартса. Она была полна решимости уволить в скором времени как минимум одного преподавателя. Вопрос состоял только в том, кого первого — профессора Трелони или Хагрида. Каждое занятие по прорицаниям и уходу за магическими существами проходило теперь в присутствии Амбридж и ее блокнота. Она маячила у камина, в пропахшей благовониями комнате на башне, прерывала становившиеся все более истерическими вещания Трелони трудными вопросами о птицегадании и гептомологии, требовала, чтобы Трелони предсказала ответ ученика до того, как он ответит, требовала, чтобы та продемонстрировала свое умение работать с хрустальным шаром, гадать на кофейной гуще или по рунам. Гарри думал, что Трелони скоро сломается под этим давлением. Несколько раз он встречал ее в коридорах, что само по себе было необычно, ибо профессор предпочитала сидеть у себя в башне. И Трелони что-то лихорадочно бормотала, заламывала руки и испуганно оглядывалась через плечо, издавая при этом сильный запах кулинарного хереса. Если бы он не так беспокоился за Хагрида, то пожалел бы ее. Но уж коли одному из них быть выгнанным, то кому остаться, такого вопроса для Гарри не существовало. К сожалению, нельзя было сказать, что Хагрид на уроках выглядит убедительнее Трелони. Правда, он последовал совету Гермионы и не показывал им никого более страшного, чем Шишуга, существо, неотличимое от терьера Джека Рассела, если не считать раздвоенного хвоста. Видимо, к Рождеству и у него сдали нервы. На занятиях он был непривычно рассеян и взвинчен, то и дело терял нить рассуждений, на вопросы учеников отвечал не впопад и все время тревожно оглядывался на Амбридж. Кроме того, он стал держаться отчуждение с Гарри, Роном и Гермионой и прямо запретил им приходить к нему после наступления темноты.